21. Все молча смирили Ци осуждающими взглядами, за исключением серой хитрости. Тот просто сплюнул. В полной тишине Ци неловко попросил прощения, и хотя даже мертвый Гао внушал ему страх, подобрался как можно ближе к столу, чтобы не упустить ничего в работе первой пары. Что бы там ни было, он просто должен узнать, что произошло со стражем порядка. Перебарывая непроизвольный ужас, он наблюдал, как его товарищи осматривают обнаженное тело, и старался запомнить все, что они обнаружат. Итак, первая пара заявила об отсутствии ран, которые могли бы навести на мысль о насильственной смерти, и предположила, что, быть может, это просто несчастный случай. Вторая пара отметила легкие следы укусов на губах и веках покойного и приписала эти повреждения стаям голодных рыб, что водились в каналах. Остальные выводы были бесспорны и относились к комплекции покойного, цвету его кожи или давним шрамам, да только все это ни в малейшей степени не помогало понять причину его смерти. Когда загорелась последняя палочка ладана, настал черед серой хитрости. Юноша подходил к телу не спеша. Будто горящий ладан отмерял лишь его время, а время Ци в расчет не шло. Словно кот, почуявший добычу, серая хитрость обошел труп и начал осмотр в порядке, противоположном установленному. Притронулся к посиневшим стопам Гао. Затем поднялся к икрам, толстым, но правильно очерченным, к узловатым коленям и мощным бедрам. Задержался на нефритовом стержне покойника. Серая хитрость осторожно его приподнял, осмотрел. Ци показалось, что он как-то долго его трогает. Палочка ладана таяла. Серая хитрость еще не подобрался к груди покойного, а четверть времени уже миновала. Седой перешел, наконец, к голове Рябова, повертел ее из стороны в сторону, но и теперь воздержался от комментариев. Затем он попросил о помощи, чтобы перевернуть тело. Ци воспользовался этим моментом и определил, насколько оно затвердело. Серая хитрость продолжала осмотр с невыносимой медлительностью. Ладан уже прогорел невыносимо быстро. Седой изучил затылок, широкую спину. Потом вновь обратился к нижним конечностям. Ци в который раз покосился на курящуюся палочку. Та прогорела уже более чем наполовину. Однако ни серую хитрость, ни самого профессора Мина, который рассеянно беседовал с одним из отработавших студентов, это, казалось, не волновало. Юноша решил не прерывать их разговора, подумав, что Мин предоставит ему дополнительное время. Когда серая хитрость дал понять, что завершил осмотр, ладана оставалось совсем чуть-чуть. Ци торопливо заступил на место товарища. Пока проводили осмотр другие, Ци убедился, что на теле действительно нет следов насилия, поэтому сразу же обратился к голове, особое внимание уделив затылку. Он ожидал там что-нибудь отыскать, однако не обнаружил ничего существенного. Он искал во рту, вокруг глаз, в ноздрях. Там тоже не было необычных повреждений или признаков отравления. В конце концов, Ци занялся ушами. Правая не вызывала подозрений, но неожиданно юноше показалось, будто он что-то ощутил в левом ухе. Это было просто наитие, но проверить его он был обязан. Ци бросился к своей суме и зашарил среди инструментов. Время шло, нужный предмет все не находился. Ци бросил взгляд на ладанную палочку, она угасала. Он вывалил из сумы все инструменты, рассыпав их по полу, и выхватил из их груды пинцет с небольшим камнем столь стремительно, будто от этого зависела его жизнь. Сжав зубы, он взмолился о том, чтобы его догадка подтвердилась. И тут между ним и мертвым телом мрачно встал один из стражников. Ци решил, что его опознали. Он опустил голову и переждал несколько мгновений, показавшихся ему вечностью. «Осмотр завершен», — объявил страж. Сердце юноши забилось чаще. Ци просто не мог поверить услышанному. Он должен довершить начатое. Да он вообще только приступил. Но, господин, серой хитрость истратил часть моего времени, — отважился он в ответ. Он — это уже не мое дело. Нас ожидает начальник области, — произнес страж, не сдвинувшись с места. Ци умоляюще посмотрел на Мина, но тот отвел взгляд. Ци был один. Все кончено. Я должен это сделать. У меня получится. Ци поклонился в знак повиновения и медленно отступил, поднял суму, опустил в нее пинцет, а потом попросил дозволения прикрыть труп простыней. Стражник засомневался был, однако разрешил. Ци почтительнейшим образом исполнил, что ему было дозволено. Любой на его месте выдал бы себя, переменившись в лице, но когда они покидали комнату мертвых, Ци был невозмутим, и лишь глаза его сияли. По возвращении в академию Мин извинился перед Ци. «Уверяю, я собирался дать тебе побольше времени, но никак не мог предположить, что это пойдет вразрез с планами начальника области». Юноша ничего не ответил. Он думал только о последствиях своего открытия. Глава областной управы на церемонной встрече напомнил студентам, что важнейшее в данном случае — строгая конфиденциальность, и назначил следующую встречу через 2 дня, давая им время написать письменные отчеты. 2 дня оставалось до того, как решится их судьба. Ци почти не притронулся к еде. После обеда они должны были представить Мину свои предварительные заключения. А Ци никак не мог решить, что написать. Вероятно, в областной управе род занятий Гао был известен, иначе и не объяснишь обстановку строгой секретности. Уже не так очевидно, знали ли в управе, как теперь знал Ци, что старшего стражника убили. Но если Ци доложит о своих выводах, он подстрекнет власти к поискам убийцы, а ведь главным подозреваемым окажется, наверное, он сам. Ци попытался проглотить немного риса. Рис застрял у него в горле. Вторая пара, сдававших экзамен студентов, уже направилась к Мину в кабинет. Скоро настанет и их черед. Ци покосился на серую хитрость, который развалился на циновке, просматривая свои записи. Сердце Ци билось тревожно. «Всеблагое небо, что мне делать?» Ци спросил себя, «А как поступил бы батюшка?» В груди будто разлился свинец. Всегда, когда Ци предстояло принять важное решение, призрак отца являлся его мучить. Ци вспомнил годы, когда батюшка был человеком почтенным и уважаемым. Годы, когда он помогал сыну, поддерживал его в стремлении сдать экзамены. Ему стало тоскливо, что рядом с ним нет никого, вроде судьи Фэна, человека, на которого он мог бы опереться. Внезапный тычок серой хитрости оборвал его невеселые размышления. Ци поднял голову. Товарищ по комнате, возвышаясь над ним, смотрел высокомерно и торопил отправляться в кабинет Мина. Ци молча встал, смахнул с одежды послеобеденные крошки и последовал за Седым. Юноша впервые входил в личный кабинет Мина. Он удивился, попав в сумрачное помещение без окон и бумажных ширм, через которые сюда мог бы попадать дневной свет. На стенных панелях красного дерева едва различались старые шелковые полотна с подробными изображениями человеческих тел и отдельных их частей. Учитель восседал за черным столом из эбенового дерева, листая в полумраке какую-то книгу. За его спиной располагалась полка, где, подсвеченная фонариками, мрачно тянулась вереница черепов, расставленных по размеру, словно то были дорогостоящие диковинные товары. Серая хитрость шагнул вперед. С молчаливого согласия Мина он опустился перед столом на колени. Ци последовал его примеру. В конце концов Мин оторвался от книги и поднял взгляд на студентов. На его усталом лице было написано «Уныние». «Надеюсь, хотя бы вы двое наделены минимальными познаниями, которые отсутствуют у ваших товарищей. Никогда не слыхал столько глупостей. Ну, чего ждете? Начинайте». Серая хитрость прокашлялся. Его горделивый взор блуждал где-то за пределами кабинета. Вот он достал свои записи и заговорил. «Достопочтеннейшая мудрость! Я искренне благодарю вас за «избавь меня от этих изысков!» «Пожалуйста, приступай к делу», — перебил академик. «Ну, конечно, господин». Серая хитрость снова кашлянул. «Вот только я не уверен, может, лучше Ци подождать снаружи? Как вам известно, не следует подвергать мнение второго судьи опасности искажения под влиянием выводов первого». «Ради всех бессмертных, серая хитрость! Ты собираешься говорить?» И снова седовласый откашлялся. Он разложил свои бумаги на полу и взглянул Мину в глаза. «Итак, господин, прежде чем поразмышлять о причинах смерти, давайте разберемся во всей этой скрытности. Обычно подобной секретности не требуется, и это наводит меня на мысль, что покойный был особой исключительной важности или связан с какой-нибудь особой в высшем свете. Продолжай», — с интересом буркнул Мин. «В таком случае вторая задача — это выяснить, отчего власти заинтересовались мнением каких-то там студентов. Если им так нужна конфиденциальность, то лучший способ ее обеспечить — держать нас подальше. А если власти поступают иначе, это значит, что они не знают, или, по крайней мере, не уверены, что знают, что именно произошло. Ну что ж, возможно. Что касается должности и общественного положения покойника, нам недостает многих данных из-за того, что нам не предъявили его одежду, однако отсутствие мозолей уже говорит о труде чиновничьем, а его ухоженные ногти свидетельствуют о познаниях в науках. Любопытное заключение. Да, так мне представляется. Серая хитрость улыбнулся без всякого стеснения. И последнее. Что касается причин смерти, на теле не обнаружили никаких следов насилия. Ни синяков, ни ран, ни признаков отравления. Не было и признаков выделений ни в одном из семи естественных отверстий, каковые тоже могли бы навести на мысль о насильственной смерти. Если бы таковые существовали, то, несмотря на воздействие воды, остались бы хоть какие-то следы. Так, значит, мы должны заключить, что причина смерти — это падение в канал. На мой взгляд, то, что этот человек утонул, не имеет ровно никакого значения. Что действительно важно, так это, что он угодил в канал после попойки. На это указывает зажатый в его руке кувшин с остатками вина. «Ну да», — лицо Мина выражало теперь не заинтересованность, а разочарование. «Каковы же выводы?» «Сейчас, досточтимый учитель», — заторопился Седовласый, увидев недовольство на лице Мина. «Как я и говорил, несчастный, без сомнения, был занят каким-то важным делом. Смерть его определенно неожиданная, сильно помешала тем, для кого он работал. И теперь они желают удостовериться, действительно ли это был несчастный случай». Лицо академика вновь выразило досаду. За исключением замечаний о социальной значимости покойного, все, что рассказал Серая Хитрость, оказалось не более чем повторением выводов его предшественников. Мин сухо поблагодарил ученика за усердие и обернулся к Ци. «Теперь твоя очередь», — произнес он без большой надежды. «Если бы нам дали осмотреть его наряд», — не мог угомониться Серая Хитрость, «или переговорить с человеком, который его нашел, твоя очередь», — повторил Мин. Ци встал с колен. Он внимательно слушал своего напарника и теперь сожалел, что тот успел опередить его парой важных наблюдений. Еще раньше он для себя порешил ограничиться теми же выводы или сказать чуть больше и сохранить в тайне свое ужасное открытие. Однако если теперь он просто повторит слова напарника, то предстанет перед Мином полным тупицей. И все же Ци попробовал так и сделать. Мин, выслушав, вздернул правую бровь. Он ожидал от юноши продолжения, но Ци замкнулся в молчании. «Это все? По результатам моих наблюдений, это все, что я могу сказать. Выводы Серой Хитрости не лишены оснований». Ци старался, чтобы голос его звучал убедительно. «Действительно, его суждения выглядят разумными и серьезными и совпадают с моими в том, что я успел заключить из увиденного и исследованного». «Тогда ты должен выслушать меня со всем вниманием. Мы взяли тебя в академию не для того, чтобы ты повторял сказанное другими. С этим справится и попугай». Мин выдержал паузу, явно решая, говорить ли дальше. «И уж совсем не для того, чтобы ты пытался нас обмануть». «Не понимаю», — покраснел Ци. «Правда? Скажи-ка мне, Ци, ты что, считаешь меня глупцом?» Ци почувствовал, как щеки загорелись. Он действительно не понимал, что имеет в виду академик. Впрочем, так или иначе, скоро ему предстояло это узнать. «Я не понимаю», — повторил юноша. «Клянусь всеми бессмертными, прекрати уже этот театр! Ты думаешь, я не заметил, как ты что-то нащупал в ухе мертвеца? Думаешь, не обратил внимания на твои странные движения, когда ты якобы прикрывал тело? Если уж я разглядел, как ты улыбаешься себе под нос, не знаю, о чем это вы?» Ци держался стойко. Мин вскочил с места. Ноздри его раздувались, глаза налились кровью. «Прочь отсюда!» — крикнул он. «Вон с глаз моих! Прочь!» Поспешно покидая кабинет, оба студента расслышали, как Мин бормочет сквозь зубы: «Проклятый враль!» Весь вечер Ци размышлял, как найти выход из ситуации, из которой выхода нет. Час стянулся за часом, пока он бессмысленно сидел с позабытой кисточкой в руках, и единственное, что приходило в голову юноши, это в который раз отказаться от мечты и бежать из Линь-Аня. И все-таки он продолжал сидеть в библиотеке, ломая голову в поисках решения. В конце концов он принялся лихорадочно записывать все результаты своего осмотра до последней мелочи. Это заняло много времени, но и закончив, Ци не знал, покажет ли он кому-нибудь этот отчет. Сейчас он завидовал Серой хитрости. Ци видел, как Седовласый перебрасывается шуточками с товарищами, держа в руке кувшин с вином, будто бы поражение стекло с него так же легко, как алкоголь стекает в горло.